Глава 9. «А я говорю, это нападение», — заявил Торальд Магнар, поднимаясь со своего места за навигационной консолью и усаживаясь на галерее для посетителей в паре кресел от Яга. «Пока нам вроде везет, но вообще-то появление в системе еще одной звезды может уничтожить там всякую жизнь». Яг сложил две нижние руки в валдахутском жесте отрицания. «Большинство стяжек находится в межзвездном пространстве», — ответил он. «Даже та, которую вы называете стяжка Тау-Кита, находится в 37 миллиардах километров от этой звезды, в шестеро дальше, чем Плутон от Солнца. Я бы сказал, в 15 из 16 случаев появление еще одной звезды почти не повлияет на близлежащие звездные системы. А поскольку населенные миры редки и расстояния между ними огромные, риск нанести реальный вред планете с биосферой весьма невелик». «А вдруг эти звезды как бомбы?» — сказала Лиана. «Вы сказали, что зеленая звезда очень необычна, а она может взорваться?» «Мои исследования только начались», — ответил Як. «Но я могу сказать, что нашему пришельцу жить еще не менее 2 миллиардов лет, а одиночные карлики класса М, типа того, что прибыл к Тау-Кита, вообще никогда не взрываются». «Однако», — сказала Риса, — «они могли бы внести возмущение в облака Оорта систем, мимо которых проходят, отчего множество комет перейдет на низкие орбиты и обрушится на внутренние планеты? Я припоминаю старую теорию о том, что коричневый карлик, кажется, его звали Немезида, мог пройти близко от Солнца и вызвать массовое выпадение комет в конце мелового периода». «Ну, как потом выяснилось, никакой Немезиды не существует», — ответил Як. «Но даже если бы и существовало, в наши дни у каждой из рас Содружества достаточно ресурсов, чтобы справиться с угрозой столкновения с любым разумным количеством кометных тел, которым, замечу, понадобится десятилетия и даже столетия, чтобы добраться до внутренних областей планетной системы. Это проблема будущих поколений». «Но тогда почему?» — спросил Тор. «Почему звезды перемещаются, и нужно ли нам пытаться это остановить?» «Остановить?» — рассмеялся Кейт. «Как?» «Уничтожив стяжки», — ответил Тор. Кейт моргнул. «Я не уверен, что их вообще возможно уничтожить», — сказал он. «Як?» Мех Валдахуда на мгновение пошел волнами, отражая раздумья, и когда Як заговорил, его лай звучал как-то приглушенно. «Да, теоретически есть один способ». Он смотрел на Кейта, но отводил обе пары глаз от его взгляда. «Когда первый контакт с людьми пошел не так, нашим астрофизикам было поручено найти способ запечатать стяжку Тау-Кита, если возникнет необходимость». «Это возмутительно!» — воскликнула Лиана. Як обернулся к ней. «Предусмотрительно. Всегда нужно быть готовым к худшему». «Но уничтожить нашу стяжку!» — вскричала Лиана, и на ее лице появились незнакомые складки. «Мы этого не сделали», — сказал Як. «Да даже просто думать об этом! Если вы не хотели видеть нас на Риболла, то должны были уничтожить свою стяжку, а не нашу!» Кейт обернулся к ней. «Лиана!» — тихо позвал он. Она обернулась, и он беззвучно одними губами изобразил «спокойно». Потом снова повернулся к Ягу. «Вы нашли такой способ разрушить стяжку?» Як приподнял верхние плечи в знаке согласия. «Гафкандару МВЛ, мой родитель, возглавлял проект. Стяжка — это гиперпространственный конструкт, связующее звено которого вытеснено в нормальное пространство. В гиперпространстве существует абсолютная система отсчета. Именно поэтому эйнштейновское ограничение скорости там не действует. Это не релятивистская среда. Однако нормальное пространство релятивистское, так что выход, то, что мы называем порталом стяжки, должен быть заякорен относительно чего-нибудь в нормальном пространстве. Если бы удалось дезориентировать якорную точку так, чтобы она больше не выталкивалась из гиперпространства, то она бы просто испарилась во вспышке черенковского излучения». «И как же можно дезориентировать якорную точку?» — спросил Кейт. В его голосе прозвучал скептицизм. «Ну, ключом оказался тот факт, что стяжка — это и в самом деле точка. Протяженность она приобретает только при прохождении сквозь нее материального тела. Сферический массив генераторов искусственной гравитации, собранный вокруг неактивной стяжки, мог бы скомпенсировать локальную кривизну пространства-времени. Хотя большинство стяжек расположены в межзвездном пространстве, они все равно находятся в гравитационном прогибе, создаваемом нашей галактикой. Но если мы ликвидируем этот прогиб, якорю станет не за что держаться, и он, пуф, исчезнет. Поскольку неактивная стяжка очень мала, это можно проделать с помощью массива всего метр или два в диаметре, если подвести к нему достаточную энергию. «Старплекс сможет обеспечить такую энергию?» — спросил Ромбус. «Легко». «Да неужели?» — усомнился Кейт. «Так и есть», — ответил Як. «Гравитация — это та сила, что прогибает пространство-время. Все, что делает искусственная гравитация, модифицирует этот прогиб. В нашей домашней системе в аварийных ситуациях мы пользовались гравитационными буями для того, чтобы разровнять пространство-время в ближайшем окружении и таким образом иметь возможность совершить гиперпрыжок из внутренних областей системы». «И почему об этом ничего не известно астрофизической сети Содружества?» — резким тоном спросила Лиана. «Потому что нас никто не спрашивал», — неуклюже огрызнулся Як. «Почему вы не предложили мне воспользоваться этим методом, чтобы уйти в гипер, когда мы убегали от зеленой звезды?» «Нет, так это не работает. Воздействие должно производиться извне, с помощью внешнего источника энергии. Уж можете мне поверить, мы пытались разработать метод, который позволил бы кораблю уходить в гипер откуда угодно, но ничего не получилось. Пользуясь человеческой метафорой, это все равно, как тянуть себя из болота за волосы. Это попросту невозможно». «Но если мы сделаем это прямо сейчас, заставим стяжку испариться, то мы не сможем вернуться домой», — сказал Кейт. «Это так», — ответил Як. «Но мы могли бы оставить здесь грави-буи, которые схлопнут стяжку после того, как мы через нее пройдем». «Но звезды, похоже, появляются из многих стяжек», — заметила Риса. «Если мы испарим стяжки Тау-Кита, Риболла и Пласкона, мы отрежем наши планеты друг от друга и разрушим Содружество». «Для спасения составляющих его планет», — уточнил Тор. «Боже, нет», — сказал Кейт. «Разумеется, мы не хотим уничтожить Содружество». «Есть еще один способ», — сказал Тор. «Да». «Переместить население планет Содружества в звездные системы, удаленные от всех стяжек. Можно ведь найти три или четыре системы, расположенные поблизости друг от друга, имеющие планеты нужного типа, терраформировать их и просто переселиться туда. А межзвездные полеты мы по-прежнему сможем совершать на гиперприводе». Кейт удивленно воззрился на Тора. «Ты говоришь о переселении скольких? 30 миллиардов живых существ?» «Плюс-минус», — согласился Тор. «Ибы не покинут Пласкон», — заявил Ромбус с непривычной для его речи твердостью. «Это сумасшествие», — сказал Кейт. «Мы не можем отключать стяжки». «Если родная планета в опасности, то можем и должны», — ответил Тор. «Пока что нет никаких свидетельств того, что прибывающие звезды представляют опасность. Не могу себе представить, чтобы существа, настолько развитые, чтобы двигать звезды, были бы злыми». «Они могут быть не более злые, чем строители, уничтожающие на стройплощадке муравейник», — сказал Тор. «Мы могли просто оказаться у них на дороге». До появления новой информации о прибывающих звездах Кейту нечего было делать, так что в полдень по корабельному времени они с Рисой отправились пообедать. На борту Старплекса было 8 ресторанов. Выбор термина был не случайным. Среди людей бытовала привычка для наименования реалий Старплекса пользоваться военно-морскими терминами — столовая, лазарет, каюта, вместо ресторан, больница или квартира. Однако из 4 рас Содружества только люди и волдохуды имели воинские традиции, 2 же оставшиеся относились к этой стороне их культур достаточно нервозно и без постоянных напоминаний в повседневном общении. Рестораны отличались друг от друга как оформлением, так и выбором подаваемых блюд. Дизайнеры Старплекса приложили колоссальные усилия к тому, чтобы жизнь на борту не была монотонной. Сегодня Кейт с Рисой решили пообедать в Кек-Таан, волдохудском ресторане на 26-й палубе. В фальшивых окнах ресторана виднелись голограммы пейзажей Риболла, широкие плоские заливные равнины, покрытые фиолетово-серой грязью и пересеченные руслами рек и ручьев. По равнине были разбросаны клубки старгов, рибольских аналогов деревьев, на вид похожих на 3-4-метровые перекати-поле. Влажная грязь не позволяла растениям надежно закрепиться, зато была богата растворенными минералами и распадающейся органикой. Каждый старг отращивал тысячи спутанных побегов, которые могли служить как корнями, так и развернувшись фотосинтезирующими органами, в зависимости от того, с какой стороны растения они окажутся. Гигантские растения либо медленно катились по равнине, переворачиваясь вновь и вновь, либо плыли по течению ручьев, пока не находили место с плодородной почвой, после чего укоренялись и оседали в грязи, скрывались в ней на треть своего размера. Голографическое небо здесь было зеленовато-серого цвета, а висящая над головами звезда огромная и красная. Кейт находил здешнюю цветовую гамму угнетающей, однако признавал, что готовит здесь отменно. Волдоходы были в основном вегетарианцами и предпочитали сочные части растений с нежным вкусом. Кейт испытывал непреодолимую тягу к молодым побегам Старга 3 или 4 раза в месяц. Разумеется, все 8 ресторанов были открыты для представителей любых рас, что означало наличие в меню блюд для всех типов обмена веществ. Кейт заказал старговый салат и к нему сэндвич с плавленным сыром и маринованные корнишоны. Волдоходы, чьи самки, как и самки земных млекопитающих, вскармливали своих детенышей своими питательными выделениями, находили привычку людей пить молоко других животных омерзительной, однако притворялись, что не знают, из чего делают сыр. Риса сидела напротив Кейта. Стол имел стандартную для волдохудской культуры овальную форму с одной вогнутой стороной, напоминающую человеческую почку. Он был сделан из полированного растительного материала, который не был древесиной, но тоже имел перемежающиеся светлые и темные полосы. Риса сидела с вогнутой стороны стола. По волдохудской традиции самка всегда занимает почетное место. На родной планете она всегда сидит с вогнутой стороны, а ее свита самцов рассаживается вокруг нее с выпуклой. Риса была менее консервативна в своих кулинарных предпочтениях. Она ела гас торат, кровавые мидии, волдохудские двухстворчатые моллюски, живущие в мутной воде на дне озер. Кейт считал их багрово-пурпурный цвет отвратительным, как, впрочем, и большинство волдохудов, потому как он в точности соответствовал оттенку их крови. Однако Риса в совершенстве овладела искусством поднести моллюска ко рту, вскрыть раковину и высосать содержимое так, чтобы внутренность моллюска ни разу не попалась на глаза ни ей самой, ни сидящему напротив. Они ели молча, и Кейт раздумывал, хорошо это или плохо. Темы для пустой болтовни у них кончились много лет назад. О, если у одного из них было что обсудить, то они могли разговаривать часами, но, похоже, общество друг друга им было приятно и без слов. По крайней мере, так чувствовал Кейт и надеялся, что Риса разделяет это чувство. Кейт как раз подносил ко рту порцию старговых ростков с помощью катука, волдохудского столового прибора наподобие плоских щипцов, когда из поверхности стола выскочила коммуникационная панель с изображением Хека, волдохудского специалиста по ксенокоммуникации. «Риса», — сказал он с еще более ярко выраженным бруклинским акцентом, чем у Яга, панель была наклонена так, что Кейта он не видел. «Я проанализировал шумы, которые мы регистрируем в полосе 21 сантиметр. Вы не поверите, что я нашел. Немедленно приходите ко мне в офис». Кейт отложил катук и посмотрел через стол на жену. «Я с тобой», — сказал он и поднялся из-за стола. Лишь выходя из ресторана, он осознал, что это были первые его слова за все время обеда. Кейт и Риса вошли в лифт. Как всегда, монитор на стене лифта показывал номер палубы 26 и ее план — равносторонний крест с длинными перекладинами. По мере движения лифта номер палубы уменьшался, а перекладины креста укорачивались. Когда они достигли палубы с номером 1, перекладины практически исчезли. Двое людей покинули лифт и вошли в радиоастрономическую обсерваторию Старплекса. Хек, мелкий волдохуд со шкурой более рыжего, чем у Яга оттенка, склонился над столом в поклоне. «Риса, ваше присутствие — честь для меня», — произнес он стандартную волдохудскую формулу приветствия самки. Потом слегка качнул головой в сторону Кейта. «Лансинг?» «Самца, хотя бы даже и собственного босса, положено приветствовать подчеркнуто безразлично». «Хек», — в том же стиле ответил Кейт и кивнул. Волдохуд снова обратился к Рисе. «Вам известно о том, что мы регистрируем шумы в радиодиапазоне?» Лающие звуки его речи заметались в тесном помещении. Риса кивнула. «Так вот, первичный анализ не выявил в них периодичности», — он скосил одну пару глаз на Кейта. «Сигнал, используемый в качестве маяка, обычно повторяется с периодом от нескольких минут до часов. Здесь нет ничего подобного. Собственно, я вообще не нашел никаких следов периодичности. Однако, когда я начал анализировать сигнал более детально, обнаружились повторяющиеся структуры длительностью менее 1 секунды. К настоящему времени мне удалось выявить 6017 таких элементов. Некоторые встретились всего раз или два, другие повторялись много раз, некоторые — более 10 000 раз. «О боже!» — выдохнула Риса. «Что?» — не понял Кейт. Она повернулась к нему. «Это значит, что сигнал может содержать информацию. Это может быть радиообмен». Хек поднял верхнюю пару плеч. «Именно. Эти повторяющиеся элементы могут быть отдельными словами. Те, что встречаются часто, общеупотребительные слова, возможно, эквивалент местоимений и предлогов». «И откуда эта передача ведется?» — спросил Кейт. «Откуда-то со стороны скопления темной материи», — ответил Хек. «И вы уверены, что это сигналы разумных существ?» — спросил Кейт, ощутив, как у него забухало сердце. В этот раз Хек шевельнул нижними плечами. «Нет, я не уверен. Во-первых, сигнал очень слаб. На сколько-нибудь значительном расстоянии его будет не отличить от фоновых шумов. Но если я окажусь прав, и это действительно слова, то они подчиняются вполне различимому синтаксису. Ни одно слово никогда не удваивается. Некоторые слова встречаются только в начале или в конце передачи. Некоторые слова встречаются только после других слов. Возможно, одни — это прилагательные и причастия, а вторые — существительные или глаголы, смысл которых они модифицируют или наоборот». Хек помолчал. «Конечно, я проанализировал не все сигналы, хотя я их постоянно записываю для будущего изучения. Они поступают все время на более чем 200 очень близких друг к другу частотах». Он снова помолчал, чтобы дать им переварить сказанное. «Я бы сказал, что существует очень большая вероятность наличия внутри облака темной материи флота космических кораблей». Кейт начал было говорить, но интерком на столе Хека запищал. «Кейт, это Лиана». «На связи. Что случилось?» «Я думаю, вам нужно подняться на мостик. Прибыл Ватсон с сообщением, что бумеранг вернулся через стяжку Риболла 376А». «Уже бегу. И, пожалуйста, вызови Яга. Конец связи». Он взглянул на Хека. «Хорошая работа. Попробуйте поточнее локализовать сигнал. Я велю Тору совершить облет облака темной материи и провести поиск тахионной эмиссии, радиации, вспышек толкателей или других следов присутствия чужих кораблей». Кейт быстрым шагом вошел на мостик, Риса следом за ним. Они прошли к своим рабочим местам. «Показать сообщение Ватсона», — приказал Кейт. Лиана нажала кнопку, и на ограниченном рамкой участке голосферы появилось изображение Волдохуда со снежно-седой шкурой. Фантом подменил речь Волдохуда ее английским переводом в ушном импланте Кейта, хотя, разумеется, перевод не совпадал с движениями губ. «Приветствую, Старплекс». Текстовая строка внизу изображения идентифицировала говорящего как Кайда Пелендо Мхута из астрофизического центра Риболла. «Вернулся бумеранг, посланный к стяжке, обозначенный как Риболла 376А. Я полагаю, вы предпочтете остаться там, где вы есть, и продолжить исследование стяжки, чье появление в сети необъяснимо. Однако я думаю, что Як и другие захотят ознакомиться с записями бумеранга, прежде чем вы вернетесь на базу. Записи приложены к данному сообщению. Я думаю, вы найдете их интересными». «Ромбус», — сказал Кейт, — «выведите записи бумеранга на голосферу. Посмотрим, что он там нашел». «Рад служить», — ответил Ромбус. «Загрузка данных. Изображение будет готово через 2 минуты 40 секунд». Лиана потерла руки. «То пусто, то густо», — сказала она, разворачиваясь лицом к Кейту и улыбаясь. «Еще один сектор пространства открыт для исследования». Кейт кивнул. «Это не перестает меня поражать». Он вылез из-за консоли и в ожидании готовности изображения принялся расхаживать по рубке. «Знаете», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, «мой прапрадед вел дневник. Уже перед самой смертью он составил список величайших открытий и изобретений, случившихся при его жизни. Радио, автомобиль, самолет, лазер, компьютеры, открытие ДНК и прочее, и прочее». Лицо Лианы выражало искренний интерес, хотя Кейт понимал, что остальные его разглагольствования могут считать скукой смертной. Ну и черт с ними, у директорской должности есть свои привилегии, главные из которых, когда ты говоришь, остальные обязаны слушать. «Когда я подростком прочитал его записи, я подумал, что мне будет нечего написать на этот счет для своих потомков. Но когда изобрели гиперпривод и искусственный интеллект, открыли стягивающую сеть, научились разговаривать с дельфинами, я понял, что...» «Прошу прощения», — прервал его ромбус, огни его сенсорной сети вспыхивали в стробоскопическом ритме, который его народ использовал в качестве сигнала прерывания. «Голограмма готова». «Показывайте», — сказал Кейт. Мостик погрузился во тьму, когда изображение окружающего старплекс пространства исчезло с голосферы. Потом, полоса за полосой, ее от правого края до левого начало заполнять новое изображение, постепенно освещая мостик. Когда процесс завершился, мостик снова словно оказался в открытом пространстве, пространстве нового сектора галактики, который стал доступен народам Содружества. Тор изумленно присвистнул, Як в удивлении щелкнул жевательными пластинами. На новом небосводе также царила огнедышащая зеленая звезда, которая находилась примерно в 10 миллионах километров от стяжки, медленно удаляясь от нее. «По-моему, вы говорили, что зеленые звезды — это редкость», — сказал Кейт Ягу. «Это меньше из наших проблем», — сказал Тор. Он снял ноги с консоли и обернулся лицом к Кейту. «Стяжка не была активирована, пока бумеранг не прошел через нее». Кейт, непонимающе, уставился на него. «И это видео он снял до того, как вошел в стяжку». Як поднялся на ноги. «Кадаркт, это значит...» «Это значит, — подхватил Кейт, внезапно поняв, — что звезды могут появляться из неактивированных стяжек. Господи, они, должно быть, выскакивают сейчас из всех 4 миллиардов порталов по всему Млечному Пути».